Глава 4. Дракон. Настоящий дракон и крокодил. Я мысленно ругаюсь на Астахова за гору дел, которую он на меня свалил, ничего не объясняя. Ну разве так можно? Аж плакать хочется. Топаю к Елене в отдел по работе с персоналом. Нужно подписать другой контракт. Вне пещеры жизнь бурлит и кипит. По коридорам ходят люди. Много людей. Разговаривают и даже смеются. А мне кажется, что я отвыкла. Со мной здороваются, представляются, а я уже даже не пытаюсь запоминать. Подписав контракт, бегу обратно выполнять поручения. И кажется, ничего сложного. Ищи, звони, пиши, никуда ходить не надо. Но я из офиса просто выползаю. У меня состояние, будто я вагоны весь день разгружала. Впихиваюсь в автобус. Если повезет, то через час я буду дома. Не повезло. Домой я вползаю почти через 2 часа. «Лида!» — у порога меня встречает мама. «Где ты была? Почему трубку не берешь?» «На работе, ма!» — отвечаю устало. «Сегодня у меня первый рабочий день, ты же знаешь». Я скидываю рюкзак и наклоняюсь, чтобы снять кеды. Иду в ванную мыть руки. Мама продолжает стоять в коридоре. «Мало ли что я знаю!» — раздражается мама. «На работе она!» «А матери родной написать хоть строчку времени не нашла?» И время почти 8 уже. Что это за работа такая? Мам, ну пробка была, начинаю я оправдываться. Автобус полный, даже дышать тяжело. А я тебе говорила, давай ко мне в библиотеку. Мама заводит свою любимую песню. Ходить можно пешком, тишина. Но я же не училась на библиотечное дело. Я иду в свою комнату. У нас этот разговор бывает по 7 раз на неделю. Ерунда, припечатывает мама. Там всему бы и научили. У нас специалистов не хватает. Я рассчитывала, что ты будешь вместе со мной работать. Но нет, ты из чистого упрямства выучилась не на ту профессию. Ма, ну не хочу я в библиотеку. Я падаю на кровать и начинаю стягивать джинсы. Я же нашла работу, хорошую. Вот когда там устанешь, придешь к нам в библиотеку, уверенно произносит мама. Хотя тебя уволят скоро. Вздыхаю. Вот так всегда. Не справишься, не сможешь, куда лезешь. Но мне так не хотелось в библиотеку, что я поступила на бюджет на другую специальность. Но там от библиотечного дела недалеко ушло. Дело производитель я. Только поэтому мама и согласилась. Почему меня уволят? Я стягиваю кофту. Тянусь за домашним платьем-футболкой. Вынимаю шпильки, стягиваю резинку с волос. Ой, какое блаженство! Потому что я тебя знаю. Мама выдает основной и самый веский аргумент. «В библиотеке мы бы тебе помогали. Коллектив хороший». «Хороший, не спорю. И знакомый с детства. Но не хочу я работать с теми, кто меня на горшок сажал. Я хочу жизнь, как у всех девчонок моего возраста. А работать с мамой – это быть вместе вообще все время». «Вот увидишь», – мама не унимается. «Как тебя туда вообще взяли?» Она всплескивает руками. «Не понимаю. Иди ужинать, горе мое». «Спасибо, ма». Я целую ее в щеку, проходя мимо. О том, что у меня резко сменилась должность, я маме говорить не буду. Точно заставит сразу уволиться. Я и сама подумываю, но хочу, чтобы это было мое решение. «Худенькая ты у меня», — мама начинает суетиться на кухне. «Ты хоть пообедала?» «Да», — киваю. «Ну вот почему с собой не взяла?» Мама кладет на тарелку котлеты и пюре, поливает подливкой. «Там же дорого ходить в кафе!» Да и только желудок портить. Я же не знала, как там все организовано. Пытаюсь немного притушить мамино негодование. Может, там нельзя есть в офисе? Вот еще какие глупости. Мама наливает себе чаю. Вот если бы ты мне сказала, куда устроилась, я бы сходила поговорить. Ага, вот поэтому и не сказала. Мама у меня хорошая, но слишком волнительная. Я ей пообещала, что если сама работу не найду, то тогда библиотека. А если бы ходила с мамой, точно бы никуда не взяли. «У меня месяц испытательного срока», — говорю, уплетая котлеты. «Какая же я голодная!» «Ой, как хорошо!» — мама хлопает в ладоши. «Скажу девчонкам своим, что ты через месяц выйдешь к нам». «Мама!» — стон у меня мысленный. «Но почему она всегда уверена в моем провале и всегда удивляется, когда у меня получается? Говорит, что это случайно так у меня вышло». Вот еще и поэтому я буду Астахову няней. Я не хочу в библиотеку. Я хочу работать в крутой, крупной компании и получить вот ту красивую цифру денежек. Есть у меня и еще одна мечта, но к ней нужно хорошо подготовиться. А для этого нужна работа. Ужас, как все сложно. Спасибо, мам, все вкусно. Я отодвигаю пустую тарелку, беру чашку с чаем. Глаза просто закрываются. Я вымоталась полностью. А еще надо подумать, в чем я завтра пойду. Получу зарплату и пойду на шопинг. Куплю сама все, что захочу, обещаю себе. На мамины деньги я покупаю себе одежду с оглядкой на мнение мамы, чтобы было просто, удобно, незатейливо. Ой, как же уже хочется. После ужина все не кажется таким мрачным. Я опять уношусь в свои мечты. Лида, опять эта глуповатая улыбочка у тебя. Мама тут как тут. Ну, следи за лицом. Подумают, что немного не от мира сего. Да, мамуля всегда рада приземлить меня из мечтаний. И вообще, от маминой интонации я напрягаюсь. Переволновалась из-за тебя и совсем забыла. В гости пойдем в выходные к Марине. Вот теперь самое время волноваться мне. Теть Марину я знаю хорошо. Мамина коллега. Вместе они работают уже... Да сколько помню себя, столько и работают. А еще у тети Марины есть сын, Сашка. Мелкий поганец, с которым мы дрались, когда нам было очень мало лет. Он года на два меня старше. Вечно задирал и отбирал игрушки. Смылся учиться в Москву, сказав, что сюда больше ни ногой. «Мам, сходи сама». Я начинаю подозревать, что дело нечисто. «Я уже пообещала, что мы будем вдвоем», — категорически настаивает мама. «Расскажешь, что там у тебя на новой работе. Ей тоже интересно. Я бы вот прямо сейчас послушала. Да у тебя такой вид...» Недовольно поджимает губы. «Ты что, там в поле пахала?» «Нет», — делаю глоток чаю. «Просто все новое же. Столько запоминать. Я даже лиц коллег не успела запомнить». Немножко жалуюсь. «Вот если бы не упрямилась...» Мама вздыхает тяжко так, чтобы мне стало стыдно. «Вышла бы к нам. Всех знаешь. Обед нормальный. Книг много. Сиди, читай». «Нет, ты вон куда решила залезть. Зачем?» «Интересно же?» Улыбаюсь, пожимая плечами. «Пф!» — мама фыркает. «Толкаться по автобусам в такую даль?» «Нет, не понимаю. Ты же у меня хорошая девочка, домашняя. Зачем ты туда лезешь? Такой большой коллектив. Кто-нибудь обязательно позавидует и подсидит». «Мам, ну откуда ты знаешь?» Я много раз это слышала, и все равно каждый раз больно, что мама в меня не верит. «Знаю, и все. Вот еще один убойный аргумент. Попрошу директрису, она мне не откажет. Еще месяцок место для тебя подержит. А я вот уверена, что это место и через полгода меня дождется. Очереди из желающих не наблюдается. Увы, но к тишине и куче книг прилагается очень маленькая зарплата. Я знаю, что девушка должна быть умной, скромной, опрятной и все такое, но очень хочу яркие туфли или модный бомбер. Не могу на тебя смотреть такую, — мама встает со стула. Иди спать. Я тебе на завтра с собой котлетки соберу. А то или голодная будешь, или купишь какой-нибудь беляш. Что так, только желудок портить. Меня два раза просить не надо. Я из кухни едва не выбегаю. Мама у меня хорошая, заботливая, чуть-чуть слишком заботливая. Сытый и усталый организм намекает, что пора бы и спать. Зеваю, прикрыв рот ладонью. Кровать манит, но нужно выбрать, что же я завтра надену. Сразу перед глазами встает брюнетка. Ничего подобного в моем гардеробе и близко нет. Каблуки — это портить осанку. Да и ноги демонстрируют только недалекие, неумные девушки, которым лишь бы мужика привлечь. Эх, моими вот ногами никого не привлечешь. Только если дать повод для насмешек, разве что. Поэтому я никогда не носила мини. А такие у девчонок джинсовые классные были. Ой, да что уж теперь. На завтра выбираю серые легкие брюки, и рубашка у меня есть белая. Я в ней вот диплом защищала, а зимой можно будет жилетку еще добавить, если, конечно, я продержусь до зимы. Вот теперь можно упасть спать. Я даже в ленте ничего не смотрю, только ставлю телефон на зарядку и вырубаюсь сама. Мне даже показалось, что я только закрыла глаза, а уже будильник звенит. А если пойти в библиотеку, то можно было бы еще часик поспать. Или даже полтора, — коварно нашептывает внутренний голос. Я на него шикаю. Но мы же вроде как все решили. В квартире тишина. Я иду сначала на кухню ставить чайник. Потом умываться. Собираюсь я быстро. Краситься мне не нужно. Хотя иногда хочется. Но мама не одобрит. Ты уже уходишь? Мама выходит из своей комнаты, когда я заканчиваю собирать волосы в шишку. Да, мамуль, не хочу опоздать. Втыкаю последнюю шпильку. Спасибо, обед я из холодильника забрала. Ну, иди. Мама недовольно поджимает губы. Окидывает меня внимательным взглядом с ног до головы. Вполне приличный вид. Я побежала. Целую ее в щеку и, прихватив свой рюкзак, выхожу в коридор. Сую ноги в балетки и выбегаю из квартиры. Потолкавшись в автобусе и получив массаж всех частей тела, выхожу возле бизнес-центра. К зданиям стекаются работники. Я вливаюсь в их массу. Пропуск мне дали, и я, как деловая девушка, прикладываю его, проходя в офис. До начала рабочего дня еще минут 20, но Катя уже на месте. «Привет!» – опирается она на стойку ресепшена. «Ну ты прям...» – прикусывает губу, сдерживая улыбку. «Училка!» – у нее прорывается смешок. «Тебе бы еще очки, и вообще будет. Зато сразу видно, что ты девушка серьезная». «Спасибо. Я не знаю, это был комплимент или как. Хорошего дня. Я пойду, там дел еще со вчера много осталось». «Давай, удачи!» Катя сжимает кулаки за меня. Я прохожу по коридорам и по лестнице попадаю на этаж больших боссов компании. Секретарь здесь есть только у Астахова, остальные обходятся сами. Медленно прогуливаюсь по этажу, читаю таблички на дверях кабинетов. Тут все такое стильное, растения в катках, и опять тишина. «Тут вообще бывает хоть кто-то?» шепчу себе под нос, идя к своему рабочему месту. Я стараюсь идти тихо, потому что шаги разносятся эхом по коридорам. Отношу обед в холодильник здесь, на кухне. Надеюсь, никто в обморок от такой наглости не упадет. Потом запихиваю рюкзак под стол и усаживаюсь в кресло. Запускаю комп, достаю записи. Ну вот, я готова к новому рабочему дню. Босс появляется без 5:09. Уверенной походкой хозяина направляется в мою сторону. И я на мгновение залипаю. Красивый. Харизматичный, в идеально сидящем на нем темном костюме. «Доброе утро, Алексей Игоревич!» — приветствую его с улыбкой. «Пока не уверен», — ворчит он, упирая в меня хмурый взгляд. «Да, ты вот прям точно Лида. Кофе с молоком мне!» Астахов скрывается в своем логове. Ну, хоть дверью не хлопнул. «Интересно, к чему это была его фраза про мое имя?»